Глава 6. Если задуматься о равноудаленности людей друг от друга, то с первого взгляда может показаться, что все сходится. Друзья, идущие в притирку, знакомые на расстоянии вытянутой руки, случайные попутчики, точки на карте страны, несоединенные прямой линией, супруги, впаянные в тела друг друга, родители и дети, прошедшие обоюдный путь от единства к одиночеству. Все эти привязки и привязанности, в основе которых лежат две нити от человека к человеку. Так почему же бывает часто, что одна из этих нитей натянута, словно гитарная струна, а вторая повисла и едва не волочится по земле? Почему случается так, что в едином каркасе человеческих отношений доминанта не эстетической лямки бюстгальтера, болтающегося в районе локтя, как намек на интимную близость, не в состоянии преодолеть трещащую натянутость другой стороны. Несколько лет назад я потеряла близкого мне человека. Моего подлинного Гарика, горемычного далекого друга, сына покинутой сверхдержавы, четырехязычного мальчика, топчущего рекламные пастбища Швейцарии. Между нами всегда пролегали километры по земле, но что могли они в сравнении с желанием быть ближе, роднее, узнаваемей? А могли они только одно — удерживать физику наших тел в состоянии сбалансированного спокойствия относительно точки эмоционального риска. Риска свихнуться до наступления конца света, обезумить в патологическую привязанность эпистолярного жанра. Сегодня мне письма не принесли. Это еще Ахматова отметила, указывая на невыносимость этого самого сегодня, если оно лишено письма. За все то время, которое у нас было, мы написали друг другу около 400 писем. Не так уж и мало, если учитывать, что втиснуты они были в довольно короткие периоды его хорошего самочувствия. Откровенность умирающего в совокупности с откровенностью сострадающего — то, что наполняло наше тогдашнее. Откровенность была смыслом существования той переписки, никогда не знавшей бумажного варианта запахов рук и ручек. Мы, запахнутые в общее пальто неизбежности, стояли на ветру обнаруженных перекрестков, перебирали возможные смыслы слов, вкладывая их в бессмыслицу предложений. Любовь — это всегда крест, независимо от места, занимаемого человеком относительно объекта чувства. И крест любить гораздо приятнее креста только принимать любовь, не говоря уже о том, что значительно эстетичней. Эстетика. Вот тетива, натянутая до предела, взгонка истины без суррогатности и фальсификации с мемуарами и любовными историями, переписанными биографами на свой лад. Мы познакомились осенью нечетного года, уже в этом веке. Октябрь был полон сил и различных выделений, как небесного происхождения, так и телесного. Безостановочно моросил мелкий дождь, не дававший сомневаться в том, что скоро наступит зима, острая, болезненная зима переосмысления. В конечном счете всегда исключаются неточности и зависимости, как признаки слабости. В конечном счете за слабости нам бывает стыдно, что, впрочем, не отменяет того, что стыдно бывает и за сильности. Время тикало в правом углу монитора единственным свидетелем нашего диалога. Весь остаток осени и зиму я развивала в себе аллергию на звуки, культивируя зависимость от собственного почтового ящика. Аркадий Анатольевич, я не вижу смысла рассказывать подробно, о чем мы говорили, ведь это не столь важно. Знаете, бывают иногда такие разговоры, которые разговариваются ради самих разговоров, потому что собеседники представляют собой некую субстанцию, желеобразную массу для лепки, постоянно изменяющуюся величину, обладая при этом единой константной хордой близких людей. Всякое слово таких бесед — констатация, провоцирующая наращивать броню по отношению к белковым собеседникам и обнажаться в рамках двоичного кода. Два железных робота, два испуганных зверька, две песчинки посреди бескрайней пустыни всегда найдут о чем поговорить, потому что их двое. Пока смерть не разлучит вас. Даже эта пошлая клятва брачующихся понимает свою несостоятельность применительно к паре заговорившихся заговорщиков. Пока жив относительно хотя бы один из них, в нем не утихомирится вулканическое жерло внутреннего диалога. Не исчезнет эталон для примеривания, созданный другим человеком. Какое жуткое, несправедливое, вязкое, ватное, рот ужасом наполняющее слово «опухоль». Холь мою опухоль, пестуй, осталось не больше года. На теле носи лишь крест, а все остальное мода. Пылится в шкафу ей рубахами да свитерами. Я уменьшаюсь ростом и воздух топчу ногами, заранее примеряясь к дереву и середине мая. Услышь, как пищит полоска, почти прямая. Кто в здравом уме пожелает себе подобную участь? Вооруженными судами люди проплывают мимо тонущих, не задерживая на них взгляд, им страшно оказаться в положении обреченного на скорую смерть. Отсутствие сострадания и желание пребывать в неведении — не одно и то же. Не сострадать — это всего лишь проявить холодность по отношению к другому, а отводить глаза — это уже трусость по отношению к себе. Непростительная трусость, которую позволяют себе почти все представители рода человеческого. Неужели думают, что их пронесет, не постигнет участь переселенцев из пункта З в пункт В? Глиосаркома. Когда я только прочла это слово, но еще не знала его значения, мне оно не понравилось. Это потом уже я узнала, что первое впечатление, как и всякое первое впечатление о человеке или опухоли, оказалось верным. Вы знакомы с глиосаркомой или мне напомнить? В настоящее время опухоли мозга разделены на четыре категории. От безобидных, если можно так сказать об опухолях мозга, до самых злокачественных. Глиосаркома относится к четвертой, самой зловредной группе. Самым страшным в ней оказалось то, что время, отведенное нам, вдруг стало медианным временем выживания, временем, за которое умирает половина больных с таким диагнозом. 12-14 месяцев. От свечи до огарка. Гарик постепенно становился излишне худым, если можно вообще потерю массы считать излишеством. Впервые в жизни, Аркадий Анатольевич, мне было стыдно за то, что я не собираюсь умирать в скором времени. Понимаете, у него была эта глиосаркома, а у меня было совершенно здоровое тело. Конкурировать с опухолью не имеет смысла, особенно с опухолью мозга. Женщины это отлично понимают. Когда я узнала о ее существовании, мне захотелось себе такую же. Не для того, чтобы умереть от нее, а для того, чтобы как-то приободрить Гарика. Чтобы ему было не так одиноко. Чтобы он знал, что на свете есть человек, который его полностью понимает. Но у него была опухоль. У меня же ее не было. А это большая разница. Вы можете подумать сейчас, что я была влюблена в него, более того, любила. Но это не так. Не было во мне никаких таких земных чувств и ощущений. Все, что испытывалось по отношению к Гарику, имело налет вне жизненности, холодной вечности с ее абсолютным пониманием происходящего. Я скучаю по этой вечности и сохраняю ее кровь где-то внутри себя. Гарик умер 14 мая. Прошло уже несколько лет, и с точки зрения равноудаленности людей друг от друга неизменной осталась лишь одна нить. Моя нить. Проброшенная через всю Европу, пребывающая в состоянии непрекращающегося диалога. Два потока молекул мчатся навстречу друг другу в соответствии с правилами молекулярного движения, обозначенного коротеньким словом «связь».